Глава 16. Косарев. В гараже стояли «Жигули» первой модели. Ключи от машины лежали там же, в гараже, на рабочем столике. Артур вывел машину из гаража, затем со двора, затем, сунув ключи в карман, переключился на связанных Кирю и Родова-младшего. Не снимая сумки с деньгами с плеча, я помог Артуру перетащить Родова-младшего и Кирю на заднее сиденье «Жигулей», после чего Артур кивнул Лере: «Забирайся на переднее сиденье», а затем и мне кивнул: «А ты побудешь с этими красавчиками на заднем. Извини за неудобство». «Считаешь, я должен ехать с тобой?» «Уже немного осталось», — подбодрил меня он. «И положи ты сумку в багажник. В салоне места мало, а оттуда ее никто не возьмет». Подумав, я так и сделал. Сумку бросил в багажник. Сам забрался на заднее сиденье, усевшись на ноги не то Кире, не то Родову-младшему, разбираться не было времени. В том смысле, что как только я уселся в машине, на дороге показался БМВ. Багажник был открыт, и я не видел, что делает Артур. БМВ тормознул позади в 5 метрах, и из машины выскочил человек с оружием. Я уже стал подумывать о том, что потребуется мое вмешательство, но раздался голос Артура, и из его слов я понял, что эти двое очень хорошо знают друг друга. «Артур!» Человек из БМВ не скрывал удивления. «Я, Илюха, я...» Ивин закрыл багажник и уселся на него, как уставший путник. «Что это ты берешь на мушку своего командира? Сколько же мы с тобой не виделись?» «5 лет после сокращения нашего подразделения мы оба пошли к Родову. Он нас взял обоих. Потом ты куда-то исчез, я так и не понял куда. Родов предложил мне поселиться в этом городке, с тем, чтобы я инструктировал его людей, чтобы готовил ему киллеров», — понял Артур. «Верно, я ведь слышал что-то подобное. Что имеется у Родова какой-то спец, я и не подумал, что это можешь быть ты». «Это я. Так что все 5 лет, что мы не виделись, я был здесь. Ты ведь тоже работал на Родова?» «Точно. Это ты точно сказал. Работал». «И что так?» «Долгая история. Ты-то что хочешь сейчас?» Из окна иномарки неожиданно высунулась голова Милы. «Мы хотим получить дискеты и 100 000», — со злостью бросила она. Мила не ожидала, что эти двое людей знакомы, и потому постаралась вмешаться. «Ба!» — воскликнул Артур. «Мила, и ты тут! Неужели успела окрутить нового человека? Поздравляю! Ты растешь! В том смысле, что тебе на это требуется времени все меньше». «Ты?» — изумленно протянул Илья. «Ты знаешь ее?» «Когда-то я бы сказал, что очень хорошо ее знаю, но не теперь. Теперь, пожалуй, я скажу, что эту женщину совершенно не знаю. Хотя она когда-то считалась моей невестой, но теперь я вижу, она твоя спутница, Илюха». «Так уж получилось», — потупился Илья. «И это, ты уж извини, но дискеты и деньги придется отдать». «Ты меня убьешь, старшина Воронцов? А я ведь тебя пожалел. Еще тогда, в доме Милы, когда только съездил тебе по затылку, хотя мог и иначе. Да и здесь, возле этого дома, я ведь помог тебе улизнуть». «Я не буду тебя убивать», — обещал Илья. «И вообще, я не знал, что это ты был спутником девицы. Я...» «Слушай, командир, такая ситуация. В другом случае мы бы с тобой посидели. В другом...» «Я понял, мы бы посидели, выпили, но не сейчас. Сейчас ты хочешь получить деньги и дискеты и рвануть с этой малышкой подальше, правильно?» «Точно». Артур соскочил с багажника, открыл его, и я услышал, как раздался звук раскрываемого замка молнии. «Вот твои бабки, а вот дискеты...» Из салона я не видел, но мог догадаться, что Артур сейчас достает из кармана пиджака дискеты и кладет их в сумку. «Забирай, старшина!» «И еще. Никогда нам с тобой не пить». «Так уж получилось. Или я словно оправдывался перед самим собой, потом оглянулся. Мила, подгони машину!» Мила подъехала. Илья открыл багажник БМВ. «Давай сумку». Артур вытащил сумку и передал Илье. Тот быстро бросил сумку в багажник БМВ и скоренько, словно боясь, что Артур передумает, забрался в машину. БМВ рванул с места и устремился вперед. Высунув из окна руку с оружием и голову, Илья успел прокричать: «Никаких обид, командир!» Мила ничего не прокричала. Когда машина исчезла из виду, я услышал голос Артура: «Как скажешь, старшина, никаких обид». Голос его был спокойным. И тут я не выдержал и выскочил наружу.